Упади колени мои, я придумаю, как наказать за то, что пьяная в дым. Иначе не назвать сейчас, сидя за баром, глотала соленый, смотрела на пары, выдувая табак, коротала часы, что бесконечно стирала фото, где есть ты. Разводила руками, словно мосты, ты не сумел сказать мне о какой любви, о чем шла речь, ты не сумел сберечь. А я уже поверила, что ты навечно, но все могло быть по-другому, если б мне подставил плечи ты. И снова бы губами по запястьям, как никому никогда, губами до колен, губами по глазам. Я наказание придумаю, ты припади к ногам. За это время переворачивают мир, но ты ничего не сделал. А я ждала, паника, что не нужна, истерики, красные глаза. И почему так слаб ты, так боязлив ты? Разрушил все сам, на две части, пополам, по разным сторонам. Теперь я опять по барам, утешать и ждать, что упадешь к ногам. И снова бы губами по запястьям, как никому никогда, губами до колен, губами по глазам. Я наказание придумаю, ты припади к ногам.